А как только мы вошли в храм, навстречу бросились Бен и Вистара. Наконец-то, с облегчением произнес Бен, Силгал ничего не может сделать. Говорит, это не болезнь, а на Тахири как-то воздействовали силой. А где Падме? Вдруг спросил младший Скайуокер, когда мы уже спешили по коридору, ведущему к медицинскому блоку. Она ведь полетела вас встречать. Что? Не понял Люк. Она об этом не говорила. Она сказала, ты ее срочно вызвал. Бен слегка растерялся. Виллип на плече Чулкангала вдруг завибрировал. Простите, это срочный вызов Сасаки. Командующий коснулся своего живого коммуникатора. В чем дело? Белек Тиу, командующий, донесся из Виллипа спокойный голос. Мы подвели вас. Их слишком много. 11 ситхов с алыми мечами. Их привела Падме Скайуокер. Нас предали. Дрейк Вонгпротти. Виллип сморщился, умерев. Его собрат на борту Асаки был также мертв. Рушхок и Чнарвинимхот, прошептал Ла, а затем повернулся к Люку. Мастер Скайуокер, это невозможно. Тот безуспешно пытался связаться с дочерью по коммуникатору. Никто не отвечал. Зато просигналил о вызове мой коммуникатор, который я тут же схватил. Ял, послышался печальный голос Асаки. Асака, что происходит на корабле? Падме предала нас, грустно ответила она. Она прилетела на челноке храма после вашего ухода. Сказала, что у нее срочное дело. А на челноке был отряд ситхов. Должно быть, у нее были и саламири, так что я не почувствовала их. Мне одной с ними не справиться. У Падме тоже красный меч. Она не разговаривает со мной. Послышался вздох. Они идут к моему мозгу. Падме пытается взять управление на себя. Прощайте, Асака, крикнул я. Но связь уже прервалась. Мы должны немедленно атаковать Асаку, сказал Чулканг. Там, похоже, собралось большое число ситхов. Сообщите флоту, мастер Скайуокер. Нет, этого не может быть. Что-то здесь не так. Люк стоял неподвижно, как статуя, глядя перед собой. Как это могло случиться? Мы бы заметили. Мастер Скайуокер, необходимо атаковать немедленно, повторил Ла. И снова раздался сигнал коммуникатора, на этот раз у Люка. Тот тут же включил его. Падме. Мастер Скайуокер, донесся из коммуникатора незнакомый разъяренный голос. Ваш флагман обстреливает Сенат. Сенатор Гасил, глава ордена, назвал имя сенатора, возглавлявшего в Сенате Совет по разведке и безопасности. Мой флагман, вы имеете в виду Асаку? Да, ваш корабль «Джедай», главный корабль вашего ордена. Она без предупреждения дала плазменный залп по зданию Сената и улетела. Если вы этого и так не знаете, конечно, советую вам, мастерам джедаям, а также Елу ему не покидать храм. Все произошедшие вы объясните на допросе в ДГА. Простите, но, начал Люк, силам гвардии с минуты на минуту будет отдан приказ о вашем аресте, ответил сенатор. Не сопротивляйтесь и не пытайтесь бежать, и тогда никто не пострадает. Коммуникатор замолчал. Пап, это же неправда, тихо спросил Бен. Про Падме и про Асаку, нам надо уходить. Вместо ответа сказал Скайуокер-старший, вновь берясь за коммуникатор. Силгал, включи сигнал общей тревоги. Храм должен быть немедленно эвакуирован. Всем джедаям-пилотам взять свои истребители и приготовиться к бою. Глава 54. К счастью, план эвакуации храма давно существовал, и к его исполнению все были готовы. Когда начали подлетать первые спидеры с гвардейцами, истребители, управляемые джедаями-пилотами, уже кружили вокруг здания, а все остальные набились в принадлежащий ордену скоростной шаттл с гиперприводом. Люк был вместе с нами, хотя и мог вести истребитель. Но сейчас ему важнее было связаться с кем-то, кто мог нам помочь. «Анакин не отвечает», — сообщил Скайуокер. «Неудивительно», — мрачно произнесла Селеста. «Взлетаем». Шаттл оторвался от посадочной площадки и начал стремительно подниматься. «По-моему, теперь у нас остался только один подозреваемый». Тень Завета махнула рукой в сторону неподвижно лежащей Тахири. «Разумеется, мы забрали ее с собой. Вы же не думаете, что Падме и есть настоящий лорд ситхов? Она была ученицей Анакина, всюду бывала с ним, он легко мог подстроить ее похищение. Но Анакин не был рядом с Джейсоном, когда тот погиб», — попытался возразить Люк. «Его видели нечувствительные к силе люди, но еще во времена Экзара Куна ситхи умели создавать иллюзии целых флотов». «Трудно ли создать иллюзию присутствия Анакина?» «А-а-а», разъяренно прошептала джедайка. «Помните, эти помехи на голокамерах, когда Лумия якобы ушла тайком, потом тайком же вернулась, а вновь ушла уже открыто. Она никуда не уходила. Это ушел Анакин. А Лумия сидела в его кабинете, создавая иллюзию, что он там работает. Шаттл с эскортом истребителей вышел в околопланетное пространство. Это теоретически возможно, но мы не можем быть уверены, пока нет доказательств, спорил Скайуокер. Но в этот момент его коммуникатор, наконец, ответил. Люк, взволнованно поинтересовался Анакин. Что происходит? Асока обстреляла Корускант и ушла в гиперпространство. Гасил отдал приказ арестовать вас. Вы обвиняетесь в попытке государственного переворота. Мы здесь ни при чем, ответил Люк. Ситхи захватили Асоку и Падме. Ситхи, непонимающе переспросил Анакин. А Тахири с вами? Да она у нас, хотя по-прежнему без сознания. Ты можешь. Думаю, вам лучше вернуться обратно на Корускант, неожиданно ответил Соло-младший. Многого хочешь? Прошипела Селеста. «Это какая-то ошибка», — спокойно продолжил Анакин. «Мы разберемся с произошедшим, и вас освободят. А ваше бегство не принесет пользы. Я поговорю с сенатором Гасилом. Вернитесь на Корускант и сдайтесь гвардии. Нам на перехват идет две эскадрильи истребителей», — сообщила Морн. «Анакин, что происходит?» — с подозрением спросил Скайуокер. «Люк, вы должны сдаться», — повторил Анакин. «Если это ошибка, то мы ее обнаружим». Но если вы немедленно не развернетесь к Корусканту, истребители вынуждены будут открыть огонь. Ситхова порча, ответила Селеста. Кто-то еще сомневается в нем. Анакин, пропусти нас. Мы не имеем отношения к действиям Асоки. Отзови истребители, приказал Люк. Простите, но это невозможно. Деактивируйте оружие и развернитесь к Корусканту. У вас последний шанс. Они готовятся стрелять. Вышел на связь Каранхорн. «Обеспечьте шаттлу прикрытие и свободный путь к точке выхода в гиперпространство», — приказал Скайуокер. «Прости, Люк, но твое нежелание подвергнуться установленной судебной процедуре показывает, кто ты есть на самом деле», — холодно ответил Анакин. «И все погибшие в этом бою будут на твоей совести». «Что?» — возмутился глава Ордена. «Но связь уже прервалась. Что это значит? Он разыгрывает честного главнокомандующего флотом Альянса», ответила Тень Завета. «Не исключено, что под запись, и хочет повесить на тебя потери. Бой был недолгим. Обычные пилоты, какими бы умелыми ни были, не могли противостоять джедаям. К тому времени, как шаттл удалился от планеты достаточно, чтобы выйти в гиперпространство, от двух эскадрилей, высланных нам навстречу, осталось лишь три истребителя. Приближается пара звездных разрушителей», сообщила Селеста. «Но мы успеем раньше. Точка выхода». Хейпс Люк выглядел совершенно опустошенным. «Он ближе всего. И не уверен, что в других системах Альянса нас не будет ждать встреча, как на Корусканте». «Хейпс, это неплохо», — одобрила Морн. «Звезды вытянулись в линии, а затем слились в сплошное сияние гиперпространства». Глава 55. На большом голоэкране в комнатах королевы Хайпанского консорциума шла запись голосования в Сенате. Абсолютным большинством голосов главнокомандующий Анакин Соло избран главой Галактического Альянса, сообщал голос ведущего новостей. Также Сенат предоставил ему чрезвычайные полномочия для борьбы с заговором джедаев и их пособниками. Пока неизвестно, какие причины побудили Люка Скайуокера организовать похищение моей предшественницы, полковника Вейлы, а также орбитальную бомбардировку Сената, уверенно говорил со своей платформы Анакин. Сейчас вместо джедайского плаща на нем была простая черная униформа. Точно так же оделась безмолвно стоящая у него за спиной Падме. Но в скором времени мы выясним это. Также не исключено, что джедаи связаны с убийствами адмирала Ниатал и Джейсина Соло. Как быстро они проголосовали, удивлению Джейны не было предела. Просто мгновенно, как будто заранее готовились. «Не исключено, что это так и есть», — ответил Люк. «Все это, нападение на Тахири, на Асоку, обстрел Сената и обвинение против нас, все выглядят частями одного плана. Когда мы прилетели в скопление Хейпс, сюда уже дошли новости о произошедшем на Корусканте, но королева-мать посчитала их просто абсурдными, так что нас приняли вполне по-дружески. И едва приземлившись, мы узнали об избрании Анакина главой государства», что произошло буквально в течение нескольких часов после нашего бегства. «Так вы думаете, что Анакин стал ситхом?» Тенелка хмуро рассматривала голоэкран, где Анакин продолжал говорить о скорой победе и воссоединении галактики. «У нас по-прежнему нет доказательств», — покачал головой Скайуокер. «По тем косвенным данным, которые у нас есть, да, но мы никак не сможем доказать, что он виновен в чем-либо. Джедайские видения и ощущения не помогут в суде. Это он убил Джейсина», — тихо спросила королева-мать. «И этому у нас нет подтверждений», — ответил Скайуокер. «Ял, «А ты знаешь», — с надеждой обратилась ко мне Тинел, «но мне сейчас тоже было нечего сказать. Я пока не получала требований выдать вас Галактическому Альянсу», — продолжила Тинелка. «Скорее всего, потому что 20% кораблей Альянса предоставлено именно Хайпанским консорциумом, и я могу отозвать их обратно. Может быть, ты и должна это сделать, начало Джейна. Теперь, когда...» «Нет», — перебил ее Люк. «Не сейчас. Хочешь сказать, что хайпанцы должны поддерживать Анакина, объявившего охоту на джедаев?» Не поняла его племянница. «По крайней мере, некоторое время», — пояснил Скайуокер. «Пока нам не ясно, что карелианцы намерены сделать с балансиром, а переход хайпанцев и джедаев на сторону конфедерации может привести к поражению Альянса. Весьма вероятно, что Альянсом сейчас управляют ситхи», — заметила Джейна. «Возможно, но победа конфедерации не принесет ничего, кроме длительной войны», — глава ордена устало опустил голову. «Когда я пытаюсь заглянуть в будущее, я не вижу одного варианта. Я вижу Галактический Альянс, или Империю, или всеобщий хаос и войны между различными мирами, гибнущие планеты, сражения между джедаями и ситхами. Единственное, чего там никогда нет, это конфедерации. Она уже обречена, и вероятность, что мы сохраним Альянс, или восстановим его, выше, если мы не станем поддерживать конфедерацию сейчас. Кроме того, я уже сообщил Тион о произошедшем, и сейчас она эвакуирует Академию джедаев Сассуса. Пока Анакин не связывался с ними и никого не присылал, но может сделать это в любой момент. Заложники, нахмурилась Тинелка. Анакин может решиться на это, не знаю, но лучше быть готовыми к этому варианту. Я связался также с бустером Терриком. Он согласен разместить наших учеников на своем звездном разрушителе. Хэн и Лео сейчас вместе с ним. Когда все ученики будут в безопасности, мы сможем решить, как лучше действовать против ситхов. Пока они действуют в тени, Анакин популярен в Альянсе, а во всем обвиняют нас. Наш переход на сторону конфедерации только подтвердит нашу измену в глазах Альянса и больше настроит всех против ордена. То есть мы должны просто сидеть и ждать? Недовольно поинтересовалась Джейна. Нет, конечно. Прежде всего, мы должны связаться со всеми, кто может поддержать орден, и сообщить информацию о произошедшем, пояснил Люк. А сейчас мы попытаемся вытащить Тахири оттуда, где она оказалась. Тахири выглядела такой же неподвижной и безжизненной, как в момент, когда мы забрали ее с Корусканта. Только теперь вокруг нее такими же неподвижными изваяниями застыли мастера-джедаи. «Они сидят так уже 2 часа», — прошептал Бен. «А вдруг они тоже застряли? Если уж Люк не справится, я только развел руками. Люк справится», — недовольно возразила Вистара. «А если не сможет, тогда подсоединим к боевому слиянию следующих джедаев, а потом, если понадобится, еще, до тех пор, пока кто-то не вытянет всю цепочку», — ответила Селеста, которая не присоединилась к остальным, а осталась следить, чтобы все было в порядке. «Вряд ли это может утащить весь орден, надеюсь», — пробормотал Бен. Люк считал, что боевое слияние джедаев, куда они позовут и Тахири, поможет ей выбраться из комы, но пока эффекта не было видно. «Ял», — снова зашептал Бен, — «а ты знал, что с Падме может это случиться?» «Нет, конечно», — тихо возмутился я. «Если бы знал, попытался бы помешать. Я не понимаю», — признался младший Скайуокер. «Как она могла? Может быть, ситхи держат ее под контролем, и Анакина? Не знаю. Или может, ситхи сумели ее убедить, что она должна так поступать, напасть на Асоку? Кто знает, как ее могли обмануть?» Я вспомнил, как в иной истории галактики Кайдус обманул самого Бена. «Может быть, она думает, что поступает правильно». В комнату зашла Тинелка, тоже не участвующая в боевом слиянии. Королева встревоженно посмотрела на неподвижных джедаев и направилась к нам. «Наши патрули обнаружили на границе скопления брошенный Юужань-Вангский крейсер», — тихо сказала она. «По всей видимости, это Асока». «Асока», — вскочил я. На попытке связаться она не отвечает, но к ней пока никто не приближался, опасаясь ловушки. «Правильно опасаются», — согласилась Селеста. «С чего ситхам подбрасывать нам ее обратно? Не знаю», — покачала головой Тинелка. «Но она здесь. Я отдала приказ со всей возможной осторожностью высадиться на борт и проверить, все ли в порядке, при этом не повредив ничего. Осторожно», — заволновался я, представив, что могут натворить с Асокой не разбирающиеся в биотехнологиях хайпанцы. «Летим туда сейчас же. Ей наверняка нужна помощь. А мастер Скайуокер», — Тинел кивнула на джедаев, по-прежнему изображавших скульптурную композицию. Мы не знаем, сколько еще времени ему понадобится, а вырывать его из боевого слияния может быть опасно, неожиданно поддержала меня Селеста. Так что мы полетим сами. Надеюсь, ты предоставишь достаточный эскорт на случай неожиданности, нескольких крейсеров, надеюсь, хватит, кивнула королева. Я не могу полететь с вами, но буду следить за обстановкой. В случае необходимости, на помощь вам придет весь Хайпанский флот. Отступление. Карельянская система. Внезапно вынырнувший из гиперпространства 4-й флот ГА превышал численностью все карельянские корабли вместе взятые. А если учесть, что эти карельянские корабли были разбросаны для защиты нескольких планет, и им требовалось время, чтобы добраться до места схватки. С мостика адмирала Креффи Анакин Соло привычно управлял сражением. Флот Альянса успешно атаковал карельянцев, не давая им соединиться и уничтожая вражеские корабли поодиночке, а тем временем, к балансирной станции уже летели многочисленные шаттлы с десантом. С небольшим сожалением, новый глава государства вышел из своего медитационного состояния. Адмирал Ротаба, обратился он к стоящему рядом командующему 4-го флота. Примите командование, я должен нейтрализовать балансирную станцию. К сожалению, это возможно сделать только мне лично. Как только карельянцам подойдут подкрепления от конфедерации, пошлите условленный сигнал нашим друзьям. Без боевой медитации эффективность действия сил ГА уменьшилась, но к этому времени они и так достигли подавляющего преимущества по всей системе. А Анакину было действительно необходимо попасть на балансирную станцию. Было одно дело, которое не мог сделать никто, кроме него. Карелия. Бункер командования. Торопливо включив голопроектор, Динджек Степлер сообщил голограмме Турафиннера. Главнокомандующий, у нас нет времени на разговоры. Станция «Балансир» подверглась нападению, и враг, кажется, пытается захватить ее. Где ближайший флот конфедерации, который вы можете прислать нам на помощь? Ближайший флот находится у Камминера, ответил Финнир. Но как я сказал премьер-министру Каину, если Карелия будет продолжать упрямиться, не думаю, что премьер-министр Каян будет упрямиться долго. Нам срочно нужна помощь. Хорошо, кивнул адмирал. Я отдам приказ. Надеюсь, к тому времени, как флот придет к вам на помощь, с упрямством будет покончено. Едва голограмма Финнера исчезла, как Теплер нажал на другую кнопку. Срочно свяжите меня с премьер-министром Каином. Балансирная станция. Все шло совсем не так, как рассчитывал Садрас Каян. Час назад управление балансиром было, наконец, налажено, но тут в системе появился флот ГА. Каян тут же отправил ультиматум Анакину Соло и Альянсу. Сдайтесь, или будете уничтожены. Но, никто не отвечал. Как он мог заставить их сдаться, если они не разговаривают с ним? Он, конечно, мог бы уничтожить одну из необитаемых планет системы Карусканта для демонстрации своих возможностей, но в этом случае балансир опять может потерять управление на несколько дней, за которые ГА захватит станцию. Он мог выстрелить и по самому Карусканту, но если он выстрелит, не заставив ГА сдаться, то флот Альянса в карельянской системе будет продолжать сражаться, так как они не будут знать, что уже побеждены. А не зная этого, они захватят станцию, убьют Каина и получится, что они не будут побеждены в этом случае. Входящее сообщение от министра Теплера, сообщил техник. Покажите. Сэр, Динджек Степлер выглядел взволнованным. Мы проанализировали продвижение десанта ГА на станции. Они идут самым коротким маршрутом к комнате управления репульсорами. Похоже, их цель – вы. Я, растерялся Каян. Должно быть, они хотят взять вас в плен. Вам необходима эвакуация. Я перешлю вам безопасный маршрут к шаттлу, который вас вывезет на планету. Но я должен контролировать ситуацию отсюда, чтобы отдать приказ стрелять. Мы с адмиралом Дилпин отлично можем контролировать ситуацию из бункера командования, пока вы не присоединитесь к нам. Только передайте нам командование. Тут премьер-министру пришло в голову, что это будет наилучший выход. Если будет необходимость уничтожить Карускант, то пусть это прикажут Теплер и Дилпин. В этом случае вся вина падет на них, а у него будет репутация эффективного руководителя. Хорошо, согласился Садрас Каян. Какой маршрут наиболее безопасен? Несколько минут спустя петляющий по коридорам станции Каян выскочил на перекресток и внезапно остановился. Перед ним лежал десяток тел в мандаларских доспехах, наемники из Дозора Смерти, нанятые охранять станцию, как он вспомнил. А неподалеку, держа его на прицеле, стояли несколько десантников Га во главе с. Какая встреча? Анакин Соло действительно выглядел приятно удивленным. Премьер-министр Садрас Каян, это ведь вы недавно послали на Корускант сообщение «Сдавайтесь, или будете уничтожены, сдаюсь», успел крикнуть Каян, прежде чем вылетевший из руки Анакина алый световой меч пронзил его сердце и также стремительно вернулся в руку владельца. «Простите, но у нас нет времени на все положенные церемонии», сообщил глава Альянса, пройдя мимо рухнувшего на пол карельянца. «Вперед, мы должны захватить комнату управления, пока кто-нибудь не додумался выстрелить». Уже у входа в комнату управления репульсорами на десант Га обрушили шквальный огонь еще 20 мандаларцев и пара летающих охранных дроидов. «У нас нет времени на это», отражая выстрелы своим красным клинком. Соло-младший взмахом руки заставил двух дроидов столкнуться друг с другом. Что-то внутри машин взорвалось, заискрило, и на глазах у всех они смялись в один бесформенный комок металла, который затем сшиб с ног двух наемников. «Предлагаю вам сдаться. Дозор смерти не сдается, джедай», — ответил один из мандаларцев, по всей видимости, командир. В этот момент по станции прошел негромкий гул и вибрация, и Анакин понимал, что это значит. Балансир готовился к выстрелу. «Вы сами так решили», — некоторые мандаларцы закричали. Дюрастил доспехов смялся, ломая им кости. Еще нескольких отшвырнуло в сторону и ударило об стену, а затем синие молнии соскользнули с пальцев Анакина и ударили в оставшихся. Через несколько секунд они все лежали на полу, их раскалившиеся шлемы слегка дымились. «Добейте тех, кто будет сопротивляться», не обращая внимания на испуганные взгляды своих солдат, Анакин пробежал мимо тела и, открыв при помощи силы дверь, ворвался в комнату управления. Персонал замер при виде главы Альянса с алым мечом в руке. Один из техников дернулся было к пульту управления, но его палец застыл в миллиметре над смертоносной кнопкой. Затем техника подняло в воздух и отшвырнуло прочь, ударив об стену. «Я вижу, у вас уже все подготовлено», — благосклонно кивнул Анакин. «Теперь можете все выйти вот в эту дверь и отправиться, куда вам будет угодно, чтобы ты уничтожил Кареллию», — с ненавистью пробормотал лежащий на полу техник. «О, нет, Галактическому Альянсу нет нужды уничтожать Кареллию или любую другую планету Конфедерации», — усмехнулся бывший джедай. «Эта станция больше никому не причинит вреда». В открытую дверь ворвались солдаты десантного отряда, тут же наведя оружие на всех карельянцев. «Выведите всех в коридор», — скомандовал Анакин. «Я обезврежу балансир. После этого он больше не будет представлять опасности». Оставшись в комнате в одиночестве, глава Альянса подошел к консоли и провел по ней ладонью. Он не трогал кнопки и рычажки оборудования, установленного карельянцами. Их способ управления станцией был сродни попыткам управлять телом человека с помощью ударов электрическим током. Конечности при этом могут дергаться в нужном направлении, но глупо рассчитывать заменить таким образом мозг и нервы. Неудивительно, что балансир каждый раз уничтожал часть этого оборудования и выходил из повиновения. Ведь в галактике был только один человек, установивший со станцией контакт. Раздумывая об этом, Анакин наблюдал, как гладкое место на панели постепенно искривляется и меняет форму, превращаясь в рукоятку управления. Вот она подстроилась под его руку. Все было готово. Телепатически бывший джедай передал станции координаты цели. Он сказал правду. Альянсу не было нужды уничтожать любую из планет Конфедерации. Но та планета, координаты которой он задал, не входила ни в Конфедерацию, ни в Альянс, ни в любое из известных государств галактики. Про нее вообще никто не знал. Почти никто. Анакин сжал рукоятку. «Огонь!» – тихо приказал он. Глава 56. К тому времени, как наш шаттл и хайпанские крейсера покинули гиперпространство, к Асоке уже пристыковался один из небольших кораблей консорциума. «Они что, вскрыли ее входной люк?» – возмутился я. «И ангар разворотили». Однако Селеста, связавшись с капитаном корабля, выяснила, что ангар был в таком состоянии уже в момент обнаружения, а Асока действительно совершенно пуста и брошена. Вероятно, тот, кто покинул ее последним, пробил себе выход через шлюз и улетел, пояснила тень. «Нам придется также пристыковаться. Не понимаю, почему они ее не уничтожили, а оставили в целости и сохранности. Там не может быть каких-то мин. Хайпанцы уже проверяют корабль, но, вдруг там что-то живое. Юужань Вонговская, мои воины пойдут первыми», — безапелляционно сообщил Чулкан Кла. «Они все проверят». «Ладно, только будьте осторожны», — попросила Селеста. В итоге, Пару часов после стыковки нам пришлось прождать в шаттле, пока воины Ла, наконец, не вышли на связь. «Все в порядке, командующий», — сообщил один из виллипов Чулканга. «Мы заняли зал управления, корабль жив, но, что, не выдержал я. Она, похоже, стала обычным кораблем», — ответил воин. Ворвавшись в зал, я, первым делом, кинулся к управляющему шлему и надел его. «Асака, Асака, ты меня слышишь?» «Молчание, Асака. Доложить состояние корабля». Знакомый голос, хорошо слышимый через шлем, начал безэмоциональный доклад о повреждениях. «Нет, я сорвал шлем и кинул прочь, однако тут же подхватил и надел вновь. Состояние мозга корабля, навигационный мозг в норме. Повреждения отсутствуют», — безразлично сказал Асака. «Нет, это сказал корабль, а не она. Ее здесь не было. Я убью их», — тихо пообещал я, снимая шлем. Асака исчезла. «Вообще-то, нет», — Селеста нерешительно осматривалась вокруг. Ее взгляд скользнул по коралловым стенам, потолку, неработающему голопроектору. «Я чувствую, что она еще здесь. Ее сознание, оно не ушло в силу. Здесь, ты можешь позвать ее, не знаю, Асака». Морн сосредоточенно вглядывалась в пустоту. «Нет, если она и слышит меня, то я не могу услышать ответ. Я чувствую примерно то же, что рядом с Тахири. Кома», неуверенно поинтересовался Бен. «Он и Вистара тоже пришли с нами. Если она только без сознания, я слегка успокоился. Тогда, если джедаи смогут помочь Тахири, они смогут помочь и Асаке». По стенам вдруг прошла дрожь. «Что такое?» — начал я. «Асака». Но в ту же секунду Вистара упала на колени, схватившись за голову. «Нет», — простонала она. «Стойте». Бен ловил воздух ртом, словно задыхался. Селеста пошатнулась. «Что происходит?» Чулкан Кла озирался вокруг, ничего не понимая. «Нападение ситхов?» Внезапно сам собой включился голопроектор, на котором возникло искаженное от ужаса лицо Асаки. Ее громкий крик разнесся по кораблю, оглушив нас всех. «Асака, я чувствовал вперемешку испуг и радость. Они все умерли», — прошептала Вистара. «Отступление. Планета Кеш». Мечник Гаваркой мрачно поглощал завтрак. Этим утром у него было на редкость плохое настроение. Впрочем, за последние 13 лет ему редко представлялся повод для радости. С тех самых пор, как загадочная сила ворвалась в его дом и на Кеш, перевернув все представления ситхов об окружающей галактике. Той ночью Вистара, дочь, на которую он возлагал столько надежд, исчезла. Исчезла непонятным образом и безо всяких следов. В ее колыбеликой нашли только письмо, написанное на куске неизвестного на Кеше материала. «Ваша дочь слишком талантлива, чтобы позволить ей жить среди ситхов. У нее большое будущее, и, принося вам извинения, сообщаю, что забираю ее в Орден Джедаев, где она получит достойное воспитание и обучение. Не ищите ее зря. Она покинула вашу планету и будет жить среди представителей галактической цивилизации. Да поможет вам сила осознать ваши заблуждения», — Гаваркой сообщила произошедшем кругу высших лордов. Хотя письмо было доказательством, ему поверили не все. Некоторые утверждали, что Вистару выкрал кто-то из ситхов планеты, так как джедаи, существуя они до сих пор и зная про Кеш, не ограничились бы кражей одного ребенка, а уничтожили бы все племя ситхов. На самом же деле, как подозревал мечник, эти лорды просто боялись признать, что джедаи существуют и постоянно наблюдают за ситхами. А чем еще можно было объяснить похищение Вистары и знание о ее талантах? Но большая часть круга и великий лорд посчитали, что опасность вполне реальна. Когда же весть распространилась по планете, началась паника. Мысль о том, что джедаи не только знают про заточенных на планете ситхов, но и незаметно для всех приходят в дома и похищают детей, вызывала у многих ужас. Местами вспыхнули волнения и даже попытки восстания против власти великого лорда, которого обвиняли в неспособности предвидеть угрозу. Кругу высших лордов пришлось приложить немало усилий, чтобы восстановить порядок, но с тех пор все изменилось. Теперь Кеш жил постоянным ожиданием вторжения. Днем и ночью мечники патрулировали улицы городов, а наездники на уваках облетали окрестности. Все, кто мог держать в руках оружие, включая нечувствительных к силе Кишири, проходили военную подготовку. Кишири было объявлено об ожидаемом приходе разрушителей из легенд, что для ситхов было чистой правдой. Всех детей вскоре после рождения забирали в созданные в каждом городе дома, постоянно охраняемые целым отрядом ситхов. Все произошедшее отразилось и на самой семье Кай. К Гавару с тех пор относились с недовольством и подозрением. К Как он мог не заметить угрозу своей дочери и проспать ее похищение? Почему именно его дочь джедаи выбрали из всех детей Кеша? Может быть, и с ним самим что-то неладно? Слова «его дочь, джедай» надежно закрыли мечнику дальнейшую карьеру. Гавар злился и на себя, и на джедаев, и на Вистару, и на все общество ситхов, которое было столь самоуверенным на протяжении тысячелетий. Но самым мучительным было сознание того, что его дочь, забыв о своем наследии, год за годом обучается у ненавистных джедаев, чтобы опозорить ситхов и семью Кай, а он ничего не может с этим поделать. Почему именно его дочь? Впрочем, было еще кое-что, в чем мечник боялся признаться даже самому себе. Отчасти он гордился тем, что Вистара оказалась самой талантливой из всех жителей Кеша. Сейчас ей должно было быть уже 14 лет по стандарту, используемому ситхами. Может быть, она уже стала известным джедаем. Злясь на себя за эту мысль, Гавар помрачнел еще больше, налил себе вина в бокалы. Огненная буря пронеслась перед его глазами, плавя стеклянные купола городов и сжигая людей и кишири на улице и в домах. Бокал с тихим звоном разбился о плиты пола, расплескав напиток. «Гавар, все в порядке?» – встревожилась Лака. Очнувшись, Сид в смятении взглянул на жену. Видение прошло, но ощущение неминуемой смерти осталось и становилось сильнее с каждой секундой. «Выйдем наружу», – скомандовал он, встав из-за стола. На улице глазам Кай предстало странное зрелище. Несколько сотен ситхов и кишири стояли, безмолвно глядя в небеса. «Солнце», – с ужасом прошептала Лака. «Оно растет». Солнце Кеша действительно выглядело в два раза больше обычного и ярче. «Что происходит?» В голосе Лаки слышалось отчаяние. Казалось, уже не только солнце, но и небо сияет. Свет заливал все вокруг, отчего мир странным образом менял свои цвета и оттенки. «Разрушители», – негромко ответил Гавар, взяв жену за руку. «Сейчас Кеш умрет». Неожиданно, мечнику ситхов стало спокойно. Уже ни с кем было сражаться, некуда бежать. Впервые он искренне порадовался за Вистару, которой сейчас не было рядом с ним, попрощался и пожелал ей удачи. Поток излучения взорвавшейся звезды обрушился на улицы города, в мгновение ока испепелив все живое. Ситхов, кишири, животных, растительность. Лишь несколько ситхов на Кеше выжили при этом ударе. Те, в чью обязанность входило следить за древним крейсером знамения, до сих пор лежащим в храме, возведенном на месте аварии. Сообразив, что от космической катастрофы лучше всего защитит броня космического корабля, они успели спрятаться внутри и задраить люки. Но это уже не имело значения, когда расширяющееся раскаленное облако, возникшее на месте звезды, поглотило планету, не смог уцелеть и древний корабль. А поскольку ситхи внутри погибли не так быстро, как на поверхности, вряд ли они могли считать себя удачливыми. Хейпс, лежащее на постели тело Тахири Вейлы вдруг резко изогнулось. Глаза джедайки открылись, она с хрипом втянула в себя воздух и затряслась, словно в припадке. Не лучше выглядели и остальные джедаи, сидящие рядом с ней. Каждый из них в этот момент не только услышал предсмертный крик миллионов живых существ и тысяч чувствительных к силе, но и многократно отразившиеся и усилившие друг друга в боевом слиянии страдания своих друзей, ощутивших тоже возмущение, страшное возмущение в силе, прошептал Люк Скайуокер. Карелия, бункер командования. Кажется, премьер-министр Каян не успел выбраться с балансирной станции, не особо волнуясь, сообщил министр Типплер. К счастью, перед этим он передал нам все полномочия. Вряд ли это нам поможет, с кислым видом ответил адмирал Дилпин. Там на станции, Анакин Соло. Похоже, он уже добрался до комнаты управления. Соло, Динджекс побледнел. Он же может. Да, он способен управлять станцией без уймы технического персонала. Кажется, мы все теперь у него в руках. Но, Финнир послал на помощь комминарский флот. Уже, адмирал указала на тактический голоэкран. Но едва прибыли комминарцы, как к четвертому флоту ГА подошли на помощь имперские силы. У Альянса по-прежнему преимущество и он бьет нас вовсю. Замечено применение их истребителями бомб теней. Но ведь джедаи покинули Корускант и объявлены заговорщиками. Не знаю, что у джедаев было на уме, но применение бомб теней зафиксировано, повторила Дилпин. Сообщение с балансира, доложил офицер связи. Технический персонал докладывает, что, судя по некоторым признакам, станция произвела выстрел. «Куда?» – быстро спросил адмирал. «Неизвестно, но уровень энергии упал, как после выстрела. Срочно дайте связь с главнокомандующим Финниром!» – крикнул Типплер. «Нам нужны все силы конфедерации, иначе всем конец. Балансирная станция. Анакин, прикрыв глаза, сидел в комнате управления репульсорами. Он вновь погрузился в боевую медитацию. Правда, сейчас лишь на несколько минут. Вот он открыл глаза и улыбнулся. Все произошло, как было запланировано. Включив комлинк, настроенный на защищенный канал связи, глава Альянса передал лишь одно слово. Начинайте. По этому сигналу через несколько минут первые и пятые флоты ГА должны были атаковать Батову и Комминар. Пока Батаны и Комминарцы будут сражаться за уже ненужную им балансирную станцию, там все будет кончено. Конфедерации будет нанесен сокрушительный удар, а потом он выполнит свое предназначение, спасет эту галактику. Подумав об этом, Анакин встал и направился к выходу. Станция нейтрализована, спокойно сообщил он своему отряду. Уходим. Остальным отрядам пока не сообщайте. Чем позже конфедерация поймет это, тем больше понесет потерь, пытаясь прорваться к балансиру. Сделаем вид, что мы отступили под давлением превосходящих сил неприятеля. Когда карелианцы вновь займут комнату управления репульсорами, они сначала подумают, что причина отключения станции, уничтоженная при помощи светового меча оборудования, и только попытавшись восстановить его, сообразят, что дело не в этом и их технологии теперь ничем не помогут. Станция была полностью отключена и запустить ее вновь не сможет никто, кроме Анакина. Дополнительным успехом в этом случае будет то, что конфедерации придется держать в этой системе часть своих сил для охраны оружия, которым она сама не сможет воспользоваться, чтобы им не воспользовался Альянс. Удачно для Альянса, то есть Империи. Глава 57. Бен помог Вистаре подняться на ноги. Ял, Асока с недоумением смотрела на нас. Ял, он уничтожил Кеш. Анакин, Ситх. Мы уже догадались, мрачно ответила Селеста. Кеш, это планета? Как, Кеш? Ужаснулся я, на мгновение забыв о радости завернувшуюся Асоку. Что за Кеш? Повторила Селеста. Вздыхая, мы рассказали историю о корабле Ситхов, разбившемся на Кеше 5000 лет назад, и созданном на планете Ситхском государстве. Так вы скрывали все это время, что есть целая планета живых Ситхов. Возмущению Тени Завета не было предела. Все было под контролем, заверил я. Они 5000 лет прожили там в изоляции, и никто про них не знал. Могли бы и еще тысячи лет прожить, а могли и не прожить. В любой момент какой-нибудь заблудившийся корабль мог приземлиться на планету, и они получили бы возможность выйти в космос. Ну, в ближайшие годы этого точно не должно было случиться. Я знал, мой ответ был не очень уверенным. А сразу по окончании этой войны мы рассказали бы обо всем. Сейчас просто было не до того. Так мои родители с Кеша? Тихо спросила Вистара. Я, кажется, почувствовала их в тот момент. Они прощались со мной и желали удачи, радуясь, что я осталась жива, хотя я и джедай. Мне такое смирение Гаваракой показалось странным. Однако мы с Асокой снова подтвердили, что да, именно с Кеша, из ситхской семьи мы и выкрали одну многообещающую ученицу. Я оставил им письмо, в котором объяснил, что Вистара теперь будет учиться в Ордене джедаев. О, да, представляю, что началось на затерянной планете после этого, усмехнулась Селеста. А теперь дайте мне координаты Кеша. Хочу проверить, действительно ли там ничего не осталось. Подождите, а откуда Анакин узнал про Кеш? Вы же никому не рассказывали? От меня, опустила голову Асока. То есть, из моей памяти. Падме прилетела, сказала, что у нее срочное дело от Люка. Едва ее шаттл залетел в ангар, как оттуда высыпали ситхи. Я сначала не поняла, что там и Анакин, все были в капюшонах. Но когда они добрались до моего мозга, он атаковал меня в силе. Я такой техники не знаю, но его я узнала. Он увидел мою память и вырвал оттуда координаты Кеша. Но он ничего не знал про Кеш раньше. Я чувствовала, что он сам был очень удивлен. На самом деле, он искал информацию о родителях Вистары. И вот, нашел. И перед тем, как он лишил меня сознания, я чувствовала, что он собирается уничтожить планету Ситхов. Вистара вздрогнула. «Так это я виновата», – прошептала она, Падме. «После того, как мы спасли Падме Супикзара, мы с ней говорили. Я ее успокаивала и сказала, что Ял сказал, что мой отец был ситхом. Не надо было мне говорить. Думаю, что Анакин мог заинтересоваться твоим происхождением и без этого», – поспешил возразить я. «Оно все же таинственно. Мы с Асокой где-то пропадали полгода, а потом вернулись с одаренным ребенком и никому не говорили, как тебя нашли. И мне все же не ясно, зачем Анакину уничтожать планету, полную его потенциальных союзников, перебила меня Селеста. Если он ситх, почему избавился от целой армии других ситхов? Возможно, считал, что он скорее будут ему мешать. Кроме того, если он ученик Луми, то стоит за правило двух, а для него много ситхов не нужно, и даже вредно. И Палпатин с Плагасом, вроде бы, тоже уничтожали ситхов, которые не относились к их организации, вспомнил я. Возможно, и это объяснило бы, почему они убили Крайта. Но в таком случае как объяснить десяток ситхов, напавших на Асаку? Задумалась Тень Завета. Тут он действовал явно не по правилу. Не знаю, тут мне нечего было сказать. Может быть, он не мог рассчитывать на верность всех ситхов Кеша, да и опасался их, а эти точно на его стороне. Может быть, во всяком случае, нам надо вернуться и рассказать обо всем мастеру Скайуокеру, сделала вывод Селеста. Асака, свяжись с Хипсом. Когда в голопроекторе появилось изображение Тенелка, она выглядела сильно побледневшей и усталой, чего не могла скрыть даже за королевской невозмутимостью. Я вижу, Асака тоже очнулась, вымученно улыбнулась Тенел. Это хорошо, и Тахири пришла в себя. Мастер Скайуокер говорит, что возмущение в силе пробудило ее. Нам сообщили, что десант Га захватил балансир, и предположительно был произведен выстрел. Кажется, все ясно. Вы ведь тоже почувствовали это? Все было как при гибели Итера, даже хуже. Только мы не знаем, какая планета была уничтожена в этот раз. Думаю, мы знаем, коротко ответила Селеста. Но об этом потом. Тахири очнулась, значит, она помнит, что с ней случилось. Тахири говорит, что это с ней сделал Анакин, вздохнула Хайпанская королева. Внезапно применил какую-то незнакомую ей технику силы. Сейчас она готовит обращение к Галактическому Альянсу, а флот Гаи Империи сражается с Конфедерацией в Карелианской системе и побеждает. Говорят, что истребители Альянса применяли бомбы тени, но поскольку никаких джедаев там сейчас нет, значит это ситхи. Они воюют на стороне Га. С каждой минутой все хуже, пробормотала Тень Завета. Очевидно, теперь нам придется принять сторону Конфедерации. Нет, мастер Скайуокер говорит, что это будет коалиция, выступающая исключительно против ситхов, захвативших власть в Галактическом Альянсе. Но мы еще не решили точно. Мастер Скайуокер хочет установить контакт с Бакурой и Зоном Эйсикат, но для этого нам нужен Ял. Возвращайтесь скорее. По-видимому, галактику ждет новая война джедаев и ситхов, высказался молчавший до сих пор Чулкан Кла. Ждет, Селеста вдруг вздохнула. И уничтожение планеты — плохое начало. Я проспала несколько ситхско-джедайских войн, чтобы попасть на очередную. Отступление. Звездный разрушитель адмирал Крефей. Зайдя в свою каюту, Анакин Соло устало сел в кресло. Теперь, когда флот Альянса покинул пространство Кареллии, уйдя в гиперпространство, несколько часов до возвращения на Корускант можно было посвятить отдыху. «Мы сделали это, Падме», — сообщил он вставшей рядом ученице. Конфедераты потерпели поражение у Батавуи и Камминора, пока мы сдерживали их натиск у балансира. И здесь они тоже понесли потери куда больше наших, хотя и могут пока утешаться тем, что заставили нас отступить. Но у них больше нет сил защищать всю свою территорию, и в следующий раз мы вернемся, чтобы захватить и удержать их планеты. Что насчет хайпанцев? Тахири и Асака очнулись, как ты и предсказывал, ответила Падме. Тахири уже сделала заявление, где обвинила тебя в нападении на нее и призвала вооруженные силы Альянса не подчиняться тебе. Отлично, удовлетворенно кивнул Анакин. Все, как я и ожидал, но флот на моей стороне. Мы обвиним ее в присоединении к джедайскому заговору, а это позволит нам выявить оппозицию и усилить контроль над Сенатом и над остальными жителями Империи. Мы объединим службу имперской безопасности и гвардию, а также расширим их полномочия. Мы будем воевать с хайпанцами, не сейчас, хотя Тенелка и укрывает врагов Империи, но пока мы еще не закончили с Конфедерацией. Пусть джедаи сделают первый ход. Если дать джедаям время, они соберутся с силами, помолчав, напомнила ученица. Во внешнем кольце их многие поддерживают. Тем лучше, казалось, младший Соло нисколько не волновался из-за возможного усиления джедаев. Чем больше джедаи будут стараться, тем больше корусканцы будут убеждаться, что они враждебны нашей империи. А когда мы объявим о создании империи? Не удержавшись, Падме задала давно мучивший ее вопрос. Не торопись, скоро придет время и для этого. Мы спасем эту галактику, как Дарт Риван и Дарт Малак. Малак предал Ривана. Разумеется, улыбнулся Анакин. Мы же ситхи. Главное для учеников — не спешить. Эпилог. Эпилог. Конечно, многие до сих пор задают себе вопрос, почему джедаи вдруг взбунтовались против Галактического Альянса? Почему они поддерживали в качестве главы государства никем не избранную полковника Тахиревейлу, но обвиняют во всех мыслимых и немыслимых преступлениях законного избранника Сената? Улыбающийся Анакин удобно устроился в кресле для гостей студии Перенидма. Возможно, кому-то это покажется странным, но причина исключительно в их отношении к силе, излишне узком и догматичном отношении. Многие ли среди здесь находящихся слышали о ситхах? Кто-то из зрителей в студии дал неуверенный ответ, что, кажется, ситхи – это отделившаяся от джедаев секта. Верно, кивнул младший Соло. Пользователи силы, всего лишь с несколько иными философскими принципами. Джедаи, при всех их достоинствах, постоянно испытывают страх поддаться своим эмоциям и слишком часто предпочитают встать в стороне, когда нужно действовать. К примеру, можно вспомнить печально известный выстрел балансира во время войны с Юэжань Вонгами. Всем известны последствия, за которые справедливо обвиняют Тракина Салсола, но мало кто знает, что выстрел мог уничтожить весь флот противника, ничуть не повредив хайпанцам, если бы я сам мог произвести его. Увы, тогда, будучи под влиянием упомянутых мной джедайских страхов, я действовал слишком нерешительно, и Тракин совершил то, что должен был сделать я, но далеко не так точно. В гибели хайпанцев была и доля моей вины. Глава Альянса опустил голову, но через несколько секунд продолжил. Так вот, ситхи не боятся действовать решительно, когда это необходимо, а также не стоят в стороне, наблюдая за приближающимся хаосом, когда необходимо защитить порядок. Этим мы выгодно отличаемся от джедаев, вы сказали мы, уточнил Нидма. Да, с некоторых пор я, как и некоторые другие, понял ошибочность подхода джедаев. Так что в настоящее время Орден Ситхов восстановлен. Анакин широким жестом обвел первые ряды зала, где сидело несколько существ в плащах с капюшонами. И именно благодаря новому, более широкому взгляду мне удалось освоить боевую медитацию, приведшую наш флот к многим победам, и, в конце концов, отключить балансирную станцию, избавив галактику от источника постоянной опасности. Увы, мастер Скайуэкер и большинство его соратников по отношению к ситхам склонны к некоторому фанатизму, не признавая наше право на существование. Полагаю, что исключительно этим объясняется готовность джедаев пойти на любые меры ради нашего уничтожения. Прошу прощения, глава государства, но я ознакомился с доступными историческими материалами, и, как правило, ситхи в прошлом выступали в роли агрессоров по отношению к Старой Республике, возразил Чивин. Вы совершенно правы, благосклонно кивнул гость, но рассматривая случай так называемой агрессии ситхов, не стоит забывать о другой стороне. Действия джедаев и республики нередко были не менее жестокими, да и настоящие причины войн прошлого обычно были куда более прозаичны, чем борьба двух философских школ. Борьба за колонии, за власть в республике, сепаратизм. Мы сами до сих пор можем наблюдать подобную войну, к которой не имеют отношения какие-либо философские воззрения, скорее используемые в качестве лозунгов и символов, чем являющиеся причинами. По сути же, в качестве командиров армии и флота, или правителей государства ситхи, куда более подходящие кандидатуры, чем джедаи. И не только. Когда джедаи бежали в пространство хайпанского консорциума, именно ситхи пришли нам на помощь и, заняв места в кабинах истребителей, уничтожили много вражеских кораблей с помощью бомб теней. Мы вовсе не намеревались выступать против джедаев, но они сами начали противостояние. Их поступки говорят сами за себя, и их фанатизм в отношении ситхов, пожалуй, единственный случай, когда страх заставляет джедаев не стоять в стороне, а напротив, совершать необдуманные поступки. Тем не менее, я хочу воспользоваться случаем, чтобы еще раз предложить руководству Ордена Джедаев сдаться и явиться на Корускант для справедливого суда, который выяснит степень вины каждого. Джедаи, в свою очередь, обвиняют вас в бомбардировке Сената, покушении на Тахиревейлу, убийстве адмирала Ниатал и уничтожении планеты Кеш. Бомбардировка Сената была осуществлена джедаем кораблем Асокой, чему есть многочисленные доказательства, пожал плечами Анакин. Сейчас этот корабль по-прежнему укрывается в скоплении Хейпс, и джедаи отказываются выдать ее для суда. В момент гибели адмирала Ниатал меня даже не было рядом, и кто это сделал, мне неизвестно, хотя расследование продолжится. Джедаи могут привести лишь голословные утверждения. Случай с Тахири также нуждается в расследовании, но так как она отказывается возвращаться на Корускант, ну а некая, якобы уничтоженная планета Кеш, вряд ли тут что-то можно сказать. Ни в каких базах данных такая планета не значится. Как я уже говорил, мне действительно пришлось произвести сброс энергии балансира, но лишь потому, что иначе его нельзя было отключить. Целью была совершенно необитаемая система, вспышка сверхновой там действительно произошла, и у нас нет данных, что кто-то пострадал при этом. Ясно, что джедаи выдумали эту историю. Всех интересует, что вы намерены делать, если накал вашего с мастером Скайуэкером противостояния не спадет, поинтересовался ведущий. Мы будем продолжать добиваться выдачи джедаев дипломатическими методами, но если они потерпят неудачу, придется. Сил моих больше нет, не выдержав, Хэн отключил голоэкран. Что с ним творится? Неслыханная наглость. Кипела Селеста, открыто объявить себя ситхом. В мое время его тут же бы. Благословенные времена Старой Республики, усмехнулся Бустер Террик, на корабле которого мы сейчас и находились. Но пока что Анакин нас переиграл, пробормотал Каранхорн. Поскольку Хейпс не объявлял войну Альянсу, то и сам Альянс пока не трогает консорциум, изображая миролюбие, а джедаев он выставил именно теми, кто стремится расколоть Гай и разжечь новую войну, как раз, когда прежняя близится к концу. Так все и было. За месяц, прошедший после битвы при Балансире, обстановка в галактике сильно изменилась. В том сражении флот Конфедерации понес большие потери, а когда конфедераты, наконец, одержали победу, как они думали, выяснилось, что балансир совершенно перестал работать. Конфедерация в этой битве потеряла куда больше, чем Альянс, но и этого мало. Как оказалось, сам бой был отвлекающим маневром, позволившим силам Га атаковать пространство Батавуи и Камминора. Оборонявшие планеты флоты были практически полностью уничтожены. Альянс после этого тут же отступил, но дело было сделано. Не имея больше возможности наступать, Конфедерация перешла к глухой обороне, но это уже не могло ее спасти. Как и то, что после заявления Тахири о незаконном захвате власти Анакином, Тенелка вывела хайпанские корабли из состава флота Альянса и вернула их в консорциум, объявив нейтралитет, под предлогом неясности обстановки. Также в самом флоте Га были случаи дезертирства и часть кораблей ушла вслед за хайпанцами, поддержав Тахири, но доля их оказалась весьма незначительной по сравнению с теми, кто остался верен Анакину. За последующие после отключения балансира недели Альянс продолжал планомерно наступать. Был отбит Куат, окончательно разбиты остатки Камминорского и Карелианского флотов, а на планеты высажены десанты. Конфедератам не помогло даже то, что на их стороне с удовольствием сражались наемники из Дозора Смерти. В битвах за Куат, Карелию и Камминор погибло около 600 тысяч мандаларцев, не считая местных солдат. Потери Га были куда больше, но все же эти миры были захвачены. На Карелии, где сражения были особенно упорными, были впервые применены орбитальные бомбардировки городов. Суперразрушитель Мегадар превратил столицу планеты в руины. Палиорт Мантиллой Банадан, Фондор предпочел сдаться без сопротивления, и только в пространстве Батанов сейчас еще шли бои. Беспин, Адумар и десятки других миров по-прежнему отказывались вернуться в Альянс, но это были уже жалкие останки конфедерации, не имеющие сильного флота, разделенные вклинившимися между ними силами Га, а порой и вовсе окруженные лояльными Корусканту системами. То, что конфедерации конец, было ясно всем. Тем временем, Люк старательно собирал свою антиситхскую коалицию. Бакура подала протест в Сенат против орбитальных бомбардировок Карелии и выступила против дальнейшего пребывания Анакина Соло на посту главы государства, сообщила нам голограмма Малин Зитанас. В случае, если Сенат проигнорирует его, скорее всего, проигнорирует, вздохнула Лея. Несколько сенаторов, не согласных с политикой Анакина, уже находятся под арестом по подозрению в соучастии в джедайском заговоре. В этом случае Бакуре придется объявить о выходе из Альянса. Малин с жалостью взглянула на Лею. Мне очень жаль. Да, нам тоже. Известие о том, что Анакин, ситх, сделало всех Соло мрачными, но в то же время решительными. Лея проводила дни за дипломатическими переговорами с возможными союзниками. Хэн разыскивал старых друзей-контрабандистов, рассчитывая воспользоваться их связями. Джейна не выходила из тренировочного зала, хотя пока еще была надежда, что есть возможность вернуть Анакина на светлую сторону силы, однако с каждым днем она становилась все меньше. Певьики обещали поддержать нас, добавила Малинза. И Южань Вонги, сообщил Виллип с лицом жреца Харара. Противники джедаев и пророка станут нашими противниками. Свободное пространство окажет джедаям всю возможную поддержку, пообещал увешанный оружием клатуинец, поднял Лавин, лидер антихатского восстания. Третья голограмма показывала рыжеволосую женщину в белой форме имперского адмирала. Нерегулярный флот Мау будет готов прийти на помощь. Неизвестно откуда появившаяся Делла связалась с нами всего пару дней назад и предложила свое участие в борьбе против ситхов. Империи тоже не нужен новый Палпатин. Нам нужно быть готовыми к нападению в любой момент, объявил Скайуокер. Люк и Тинелка принялись обсуждать с союзниками возможную стратегию, однако я в этом обсуждении не участвовал, чего, впрочем, и не требовалось, задумчиво глядя в обзорное окно мостика Изра. За транспористилом сияли 64 звезды скопления Хейпс, а дальше – ядро, неподалеку от которого находились невидимые невооруженным взглядом системы Карусканта и Кареллии. Как так вышло? Терзала меня мысль. Я ведь постоянно пытался остановить ситхов. Помешал Вержер, предотвратил падение Джейсина на темную сторону, сделал джедаем Вистару, предупреждал о том, как Лумия может обмануть. Однако Анакин, кажется, стал ситхом еще хуже Кайдуса. Он убил Джейсина, чуть не убил Асоку, возглавил ситхов, бросил в пещерах у Пикзара и сманил на темную сторону Падме. Бомбит Кареллию, уничтожил Кеш. Неужели это из-за меня? Белек Тиу, галактика. Зачем-то обратился я к звездам за окном. Я создал чудовище. Ну, по-моему, это отдает манией величия, усмехнулась Селеста. Оказалось, она, стоя неподалеку, все слышала. Если кто и сделал Анакина ситхом, то точно уж не ты один. Конечно, изменения будущего, которых ты добился, как-то повлияли на всех. Но брать на себя вину за все проблемы галактики не стоит. И ничего еще не кончено, а только начинается. Это даже хорошо, что ситхи выползли из нор. Соберем силы и разделаемся с ними окончательно. Альянс уже один раз разгромил империю, сделает это и снова. Альянс сейчас против нас, напомнил я, пока мы шли к остальным. Это пока он Альянс, не смутилась Морн. Если ситхи будут себя вести, как привыкли, в скором времени у них будет империя. Вот тут-то мы и станем Альянсом за восстановление республики. Никогда не думал, что на старости лет начну все сначала, услышал нас Хэн. Снова против империи вместе с повстанцами-идеалистами, контрабандистами, противниками рабства, перебежчиками и джедаями. Но надеюсь, теперь, когда у всех нас есть опыт, для победы понадобится несколько меньше 20 лет.